«Опять пугают», — решил Калтус Джордж и покорно дал связать себе руки за спиной. «В последний раз спрашиваю, Джордж, — сказал Смок, — поведешь ты упряжку?» «Сколько?» — повторил Калтус Джордж. Сам себе удивляясь, ибо он никогда не думал, что способен на такое, и в то же время взбешенный безграничным эгоизмом индейца, Смок подал знак. И Калтус Джордж удивился не меньше, когда петля вдруг затянулась и его рывком подняло в воздух. Невозмутимости индейца как не бывало. На лице его промелькнули, сменяя друг друга, изумление, ужас, боль. Смок с тревогой наблюдал. Его самого никогда еще не вешали, и он чувствовал себя новичком в этом деле. Тело Калтуса судорожно забилось. Связанные за спиной руки силились разорвать путы, из горла вырвался хрип. Неожиданно Смок поднял руку. «Хватит!» — распорядился он. Ворча, недовольные, что наказание так быстро пришло к концу, люди, тянувшие веревку, опустили Калтуса Джорджа на пол. Глаза Калтуса выкатились, ноги не держали его, он шатался из стороны в сторону и все еще силился высвободить руки. Смок догадался просунуть пальцы под веревку на шее индейца и быстрым движением ослабил петлю. Калтус Джордж, наконец, вздохнул. — Пойдешь ты с этой упряжкой? — спросил Смок. Калтус Джордж не ответил. Он был слишком занят. Он дышал. «Ну да, мы белые, свиньи», — заговорил Смок, злясь на себя за то, что ему пришлось играть такую роль. «Мы готовы душу продать за золото и все такое». Но бывают же случаи, когда мы обо всем забываем и действуем, не спрашивая себя, сколько на этом можно заработать. И уж тогда, Калтус Джордж, никто нам не становись поперек. А теперь мы хотим знать одно. Пойдешь ты с этой упряжкой? Калтус Джордж колебался. Он был не трус. Может, это все еще обман, нелепая забава белых, и, уступив, он останется в дураках. А пока он не знал, на что решиться, Смок в глубине души терзался тревогой. Этот упрямый индеец, пожалуй, добьется того, что его и в самом деле повесят. «Сколько?» — спросил Калтус Джордж. Смок поднял руку, давая сигнал. «Я пойду!» — поспешно сказал Калтус Джордж, прежде чем веревка затянулась. «И когда спасательная экспедиция меня отыскала, — рассказывал потом малыш в салуне «Прииск Энни», — этот самый Калтус Джордж примчался первым, обогнал Смока на 3 часа. Будьте, Смок пришел вторым. И скажу я вам, они приехали вовремя. Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сивоши уже слопали мои мокасины и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами. Понимаете? Я ведь потолще их. А Смок, он был еле жив. Он еще покрутился немного, помогал готовить еду для этих 200 несчастных сивышей, да так, сидя на корточках, и заснул, и во сне все еще видел, что подкладывает снег в ведро. Я ему приготовил свою постель и сам его уложил, вот чтоб мне провалиться».